Бравый солдат Швейк перед войной. Замысел бравого солдата Швейка появился у Гашека в мае 1911 года. Ярмила Гашекова, 1887-1931, вспоминает, что однажды вечером, вернувшись домой, Гашек сделал несколько набросков на клочке бумаги. Утром он пытался вспомнить содержание задуманного произведения, но убедился, что совершенно его забыл. Тогда он стал разыскивать клочок бумаги, на котором, по его словам, был записан гениальный замысел. Бумажка оказалась уже в мусоре. Гашек аккуратно развернул ее, перечитал и, смяв, снова бросил на пол. Ярмила Гашекова подняла этот листок и спрятала, благодаря чему он сохранился до сих пор. На восьмушке бумаги подчеркнуто название рассказа «Идиот на действительный». Под заголовком можно прочитать лишь первую фразу. Он сам потребовал, чтобы его осмотрели и убедились в его способности быть исправным солдатом. Дальнейшее неразборчиво. Через несколько дней в журнале Йозефа Лады «Карикатуры», номер 21, 22 мая 1911 года, появился рассказ «Поход Швейка против Италии», первое произведение о бравом солдате Швейке. Там же появились рассказы «Швейк закупает церковное вино», карикатуры номер 25, 19 июня 1911 года, и «Решение медицинской комиссии о бравом солдате Швейке», карикатуры номер 29, 17 июля 1911 года. Продолжение цикла публиковалось в юмористическом журнале «Добра Копа». «Бравый солдат Швейк учится обращаться с пероксилином», номер 37, 21 июля 1911 года, «Бравый солдат Швейк в воздушном флоте», номер 38, 28 июля 1911 года. Рассказы о Швейке легли в основу первого сборника юморесок Ярослава Гашека «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории. Издательство «Гейде и Тучика», Прага, 1912. Иллюстрации Карела Штрофа, который, по собственным словам сатирика, открыл для него дорогу к книжным издателям. В 1922 году в том же издательстве сборник вышел во второй раз, теперь уж под названием «Бравый солдат Швейк перед войной» и другие удивительные рассказы.